и гроб опущен уж в могилу. И все столпилось вокруг, толкутся, дышат через силу, спирает грудь тлетворный дух. И над могилою раскрытой, возглавии, где гроб стоит, ученый пастор сыновитый речь погребальную гласит. Вещает бренность человечью, грехопадение, кровь Христа, и умною, пристойной речью толпа различно занята. А небо так нетленно чисто, так беспредельно над землей, и птицы реют голосисто в воздушной бездне голубой. 1836 год.